Пока генерал, отставной судья и двое мастеровых вежливо уступали друг другу почетное место за столом, судья Ди выбрал столик поменьше, стоявший поодаль, и сел за него вместе с советником Хуном, Ма Жуном и Цзяо Таем. Двое послушников поставили перед ними чашки с рисом и маринованными овощами. Они вчетвером ели молча, дожидаясь, пока послушники не удалятся. И тогда только судья, криво усмехнувшись, сказал: «Боюсь, что в последние дни все вы, а особенно советник Хун, не понимали, что со мной творится. Теперь, наконец, вы услышите мои объяснения». Покончив с рисом, судья отложил палочки и начал рассказ. «Вам, советник, наверное, больно было видеть, как я принимаю взятку от этого негодяя-настоятеля. 3 слитка золота и 3 серебра. Дело в том, что хотя в то время у меня еще не было плана действий, я знал, рано или поздно мне понадобятся средства. Вам известно, что других доходов, помимо жалования, у меня нет, и я не осмелился бы взять деньги из судейской казны, боясь, что шпионы-настоятеля заподозрят, что я собираюсь что-то предпринять. Оказалось, что этой взятки хватило как раз на то, чтобы расставить ему ловушку. 2 золотых слитка ушли на выкуп девушек из дома, которым они принадлежали. 3-й я передал Сливе, чтобы подкрепить ее просьбу настоятелю оставить ее на ночь в храме. 1 слиток серебра я отдал управляющему почтенного коллеги Ло, судьи из Цзиньхуа, в качестве вознаграждения за посредничество в сделке. Часть средств пошла на доставку 2 девушек в Пуян. 2-й слиток серебра я отдал своей супруге, чтобы купить девушкам новое платье. На остальное были куплены плащи и наняты роскошные паланкины, в которых девушки прибыли в храм вчера вечером. Поэтому можете успокоиться, советник». На лицах помощников судьи отразилось облегчение. Судья снисходительно улыбнулся и продолжил. «Этих 2 девушек я выбрал в Цзиньхуа, потому что распознал в них те добродетели, которые делают наших крестьян основой процветания империи, добродетели, которых не поколебали превратности злосчастной профессии. Я был уверен, что если они помогут мне осуществить мой план, то все пройдет успешно. И сами девушки, и моя семья думали, что я приобрел их себе в наложницы. Я не рискнул доверить кому-либо мою тайну, даже первой жене. Как я уже упоминал ранее, у настоятеля могут быть шпионы среди слуг нашего особняка, а я не мог позволить, чтобы хоть какие-то сведения просочились. Я вынужден был ждать, пока девушки привыкнут к новому образу жизни, чтобы в дальнейшем они могли сыграть роли знатной дамы и служанки, и лишь потом я мог приступить к выполнению своего плана. Благодаря неустанной заботе моей первой жены, Слива необычайно быстро вошла в роль, и вчера я решил действовать. Судья взял палочками немного солений. «Вчера, расставшись с вами, советник, — продолжал он, — я сразу отправился в 4-й дворик и рассказал девушкам о моих подозрениях касательно храма Великой Благодати. Я спросил Сливу, согласна ли она сыграть уготованную ей роль, добавив, что она вправе отказаться, ибо у меня есть другой план, не предусматривающий их участие. Она же, негодуя, ответила, что никогда бы не простила себе отказа участвовать в спасении женщин от посягательств бессовестных монахов. Тогда я велел им надеть лучшее платье из тех, что купила им моя жена, и, не выставляя их на показ, облачиться в плащи с капюшонами, как у буддийских монашек. Они должны были тайком покинуть суд через заднюю дверь и нанять на рыночной площади 2 лучших паланкина. По прибытии в храм Слива рассказала настоятелю, что она якобы наложница крупного столичного деятеля, настолько крупного, что имени его раскрывать нельзя. Его первая жена очень ревнива, а теперь еще, о ужас, и господин к ней, кажется, охладевает. Боясь, что ее выгонят из дома, Слива кинулась в храм Великой Благодати. Это ее последняя надежда. Детей у ее господина нет, и если бы она родила ему сына, ей нечего было бы бояться».